Кейт вспоминала берега, ощетинившиеся кустарником, бордюры, заросшие ежевичником и собачьей петрушкой, гнилую дверь в стене из крошащегося кирпича и ржавую тележку, которую оплели и намертво привязали к стене сети вьюнка. Она видела замученные персиковые деревья, пышную траву, усыпанную падалицами. Все покрывала мягкая оранжевая дымка пыльцы и семян. Все это исчезло после нашествия бульдозеров. Уцелела только старинная теплица и живописный участок пляжа в дальней части сада. Будь ее воля, Кейт все сделала бы по-другому, но ее никто не спрашивал. «Значит, стоит обдумать этот вариант?» «Да, однозначно. А на альпийских горках можно использовать каменную крошку». Некоторое время все молчали. Кейт и Джеральдин взвешивали варианты, а миссис Лак не была расположена говорить. Редкий случай, поскольку, к собственному своему удивлению, ей нечего было сказать на предмет мульчирования и декорирования грунта. «Я говорила, что Наоми все еще живет у меня». Кейт, улыбаясь, протянула чашку миссис Лак. С некоторой надменностью миссис Лак удовлетворила эту безмолвную просьбу налить еще чаю. «И что это случилось с правилами хорошего поведения?» — спрашивала она себя. «Куда подевались «спасибо» и «пожалуйста»?» «Как до сих пор?» — осведомилась Джеральдин, прикрывая ладонью зевок. «Должно быть, тебя это так стесняет. Я думаю, что...» Она не договорила фразу, но и так было понятно, что именно она думает. «Ну, да». «А что ее друг? Не появлялся?» «Алан? Нет, не заходил». «А что она говорит? Какие у нее планы?» «Насколько мне известно, пока никаких». «Тогда ты сама должна положить этому конец». «Вот что я тебе скажу», — заключила Джеральдин, неожиданно потеряв к этой теме всякий интерес. «Да, и Элли говорит примерно то же самое». Кейт взяла чайную ложку, повертела ее между большими указательным пальцами. «И я тут подумала, что она могла бы пожить немного здесь». «Здесь?» Это выглядело дурацкой идеей. Судя по реакции Джеральдин, более разумным было бы отправить Наоми на Северный полюс. «Какая же я глупая!» — подумала Кейт. «Зачем я вообще заговорила об этом?» «Неважно. Все равно она говорит, что должна оставаться в Лондоне. Она ищет работу. Так что можешь расслабиться. Она не приедет». «Ну, разумеется, если она захочет», — предложила Джеральдин, уверившись, что она в безопасности. «Я буду только рада, если это поможет. О, надеюсь, мы как-нибудь и сами справимся. До сих пор же справлялись». Про себя Кейт добавила. «И без вашей помощи». «Справлялись благодаря мне». «В большей степени», — подумала Джеральдин. «А я считаю», — вставила миссис Лак, которая всегда говорила то, что думала, что молодая леди сама виновна в своих бедах. По ее мнению, Наоми имела внешность кинозвезды, а кинозвезды славились неумением устроить свою судьбу. Они были несчастнейшими созданиями во всем свете. «Ну, не знаю», — ответила Джеральдин, поджав губы и довольно сурово. Миссис Лак находилась не в том положении, чтобы судить ее друзей. Однако при всей своей любви к соблюдению приличий Джеральдин все же не могла устоять от соблазна посплетничать. И поэтому она, мудрая задним числом, поделилась своим наблюдением. «Я всегда думала, что Алан Нейш ей не пара. Или она ему. Просто у Наоми эго шестого размера, и оно не уместилось в отношениях пятого размера», — так решила для себя Кейт. В порезанном пальце забился пульс. Это не совсем неприятное ощущение поглотило ее внимание. Как оперативно в теле начинался процесс заживления. Если бы и душа выздоравливала так же быстро. «Она окажется такой потерянной», — пробормотала Кейт, скорее про себя, чем в чей-то адрес. И, тронутая собственными словами, она, наконец, сменила недовольство на сочувствие. Ей тут же стало легче и одновременно тяжелее. «Вот почему? Я не могу, ну, взять и прогнать ее. Она совершенно беспомощна». Задумчиво закусив нижнюю губу, Кейт изучала лицо Джеральдин, все еще симпатичное в своем роде, но как будто не из этого времени. Она утверждала, что Джеральдин Гарви состарилась сознательно, умышленно, в отличие от Кейт, с которой это произошло помимо ее воли. Так утверждала Элли. Но на взгляд Кейт, Джеральдин была не только стара, сколько старомодна. Можно было подумать, что она сошла со страниц какого-нибудь женского журнала 50-х годов, когда в моде была глуповатая женственная внешность, неестественно яркий рот, тугие кудряшки, тонкие брови, поднятые в вечном удивлении. Хотя Джеральдин всегда была ходячим анахронизмом, в 60-е она являлась владелицей таких странных вещей, как вечерние перчатки, расшитые блестками сумочки и большие корсеты на косточках. Просто с годами эта ее особенность проявилась в полной мере. А сейчас Джеральдин поправила пальцами свои химические кудри, приподняла безжалостно выщипанные брови еще на миллиметр, сложила губы бантиком и задумалась. А не мог ли банк, например? Или, если не банк, то родители Наоми, ее мать, в крайнем случае, отец? О, нет, сомневаюсь. Если верно то, что мы о них знаем, вряд ли. Эти двое даже не скажут ей, который час. И вообще, я не имела в виду финансовую беспомощность, объяснила Кейт. Хотя действительно, у нее нет ни гроша. Скорее, здесь важна инициативность, мотивация, можно даже сказать, умение выживать. «Смекалка», — перевела Молли Слак. «Именно». «Понятно. Потому что, знаете, сама она ничего не умеет делать. Ничего. Она может быть лишь украшением». Из любопытства Кейт постучала ложечкой по краю чашки. «Я вот думала, не позвонить ли мне Алану? Может, попробовать уговорить его приехать к нам? Взять Наоми на руки и отвезти ее домой?» «Но он бы уже давным-давно приехал сам, если он вообще хотел приехать за ней. Ведь он знает, где она». «Нет, но ему не пришлось бы долго искать. Где она еще может быть, как не у тебя, у меня или у Элли? Я бы на твоем месте подумала, прежде чем ввязываться в это дело». «Я бы тоже», — раздраженно ответила ей Кейт. «Если бы мне дали такую возможность, я бы обязательно подумала. Но этой возможности у меня не было. Я снова оказалась простофилией, которая за всех отдувается». «Слушай, ну я ведь тоже предложила помочь, помнишь?» С поразительной бессовестностью Джеральдин сказала правду, чистую правду, которая, тем не менее, была наглой ложью. «Всего минуту назад». «Да, я же так прямо и сказала. Пусть приезжает, ради бога, если это поможет. Так я сказала». «Верно», — подтвердила любящая правду миссис Слак. «Она предлагала». «Да, ты предлагала», — угрюмо согласилась Кейт. Она опустила голову и уставилась на свои бедра, упакованные в джинсы. «Но», — думала она сердито, — это были только слова. В наступившей затем враждебной тишине они услышали скрежет ключа в скважине, клацанье замка, стук входной двери, дерзкие шаги, поскрипывание кожаных подошв на недавно отполированном паркете. «Что это?» — насмешливо спросил Доминик, увидев их. «Женское собрание. Мама, все в порядке, я не сбежал с уроков. Старого Отмофа свалил грипп. Два французских отменили. Нас распустили. Привет, Кейт, как дела? Не досаждают всякие мелкие неприятности?» «Мелкие не досаждают», — сухо проинформировала его Кейт, подавляя свою неприязнь. «В отличие от крупных». Почему же он был так ей неприятен? Конечно, она знала, почему. Он был здоровым, хорошо сложенным юношей, излишне самоуверенным, неприлично красивым, бахвалом и насмешником. Он носил школьную форму с демонстративной язвительностью. Не столько он выглядел в ней глупо, сколько она на нем. Расстегнутые верхние пуговицы рубашки и сбившийся на бок галстук придавали ему разбойничий вид. Выражение его лица было плутоватым, манеры свободными. Его рот был слишком подвижным, слишком свободны движения таза. Каждый раз, глядя на него, она вспоминала о своем бывшем муже. Она думала: «Чертов Дэвид!» Никто не знал, что значило быть Наоми Маркхэм. Не знала этого и сама Наоми Маркхэм. Ее способность проникать в сущность вещей была очень невелика. И даже этим немногим она не пользовалась, потому что так и не научилась доверять интуиции. Но в одном она была уверена. Причиной ее несчастий могло быть все, что угодно, но только не ее красота. О, нет! Красота вовсе не была тяжелым испытанием, как нравилось думать некрасивым людям. На самом деле она была исключительно ценным свойством. Во всяком случае, красивой Наоми стало довольно поздно. В детстве же, когда красота действительно может нанести вред, она была почти дурнушкой. Она была слишком высокой для своего возраста, тощей, с ногами и руками, как палки. У нее были прямые волосы, слишком жидкие, чтобы скрыть уши, отчего уши торчали из-под полей соломенной школьной шляпы, удерживаемой тугой резинкой. Ее кожа была почти неестественно бледной. Глаза окружала болезненная синева, а лицо всегда сохраняло серьезное выражение. Улыбка пришла позже, с практикой, с профессией, где надо было обнажать безупречные жемчужные зубы и произносить в линзу фотокамеры «чай», «сыр» и «лесби». А еще и тогда, и теперь она была не столько самой собой, сколько тем, чем ее считали другие люди. Не из стремления угодить, а из нежелания протестовать. Она становилась такой, какой ее называли, безропотно материализуя все недостатки, приписываемые ей. Лениво ее постоянно называла мать Ирен. Угрюмый называл отец Джеффри, и избалованный — любовник матери, так называемый дядя Хью. Наверное, можно назвать это удачей, что ее не обвиняли в более тяжких грехах. Никто, например, не предположил, что у нее может быть такой же злобный характер, как у ее матери, или такой же хитрый, садистский склад ума, как у отца. Сознательное недружелюбие, злой умысел не были присущи ей. Она охотно вела себя плохо, когда думала, что от нее ожидают именно этого, но вкуса к этому так и не почувствовала. У нее не было ни любопытства, чтобы догадываться о низменных мотивах окружающих, ни изобретательности, чтобы придумывать их. Дурные поступки она совершала по незнанию, по неспособности понять, кто находится рядом с ней, и свое раздражение в основном обращала на себя. Ее детство прошло в Пимлико, в высоком красном готическом здании с решетчатыми окнами. Отделанная панелями столовая с внушительным камином из резного камня служила приемной. В ней собирались испуганные незнакомцы. Они сидели, рассеянно листая старые журналы, напрягаясь при звуке бормашины, готовясь подскочить, когда их вызовут, готовясь пройти с притворным бесстрашием в стоматологический кабинет ее отца. Частная практика приносила дантисту Джеффри Маркхэму отличный доход. Вагнера и хорошая бургундская он любил больше, чем жену и детей. По крайней мере, так говорила его жена Ирен, а уж она-то знала. Он уделял большое внимание оральной гигиене дочери, запретил ей есть какие-либо сладости, но в остальном Наоми его практически не интересовала. «Ему на все наплевать», — бушевала Ирен, меряя шагами персидский ковер в гостиной первого этажа. «На тебя, на меня, на все, кроме него самого». Потом она бросала ему в лицо: «Мне скучно». «Скучно», — произносила она по буквам голосом, похожим на тонкий яркий шарф, и уносилась на кухню, чтобы разбронить повара. После чего Джеффри Маркхэм опускался в свое кожаное кресло, клал ноги на медную каминную решетку, разворачивал утренний «Таймс» и со вздохом глубочайшего удовлетворения погружался в последние новости о потопах и неурожаях. Для маленькой и унылой Наоми Маркхэм дом означал богатство, роскошь, высокие потолки и хрустальные канделябры, фарфоровые вазы, инкрустированные письменные столы, часы в золоченой бронзе и болезненные улыбки пациентов, ожидающих в вестибюле своей участи. И запах антисептиков в кабинете отца, и бесконечная война между родителями. Такие воспоминания остались у Наоми о ее раннем детстве. А когда ей исполнилось 9 лет, ее мать заявила, что с нее хватит, чем доставила мужу огромное удовольствие. Под оглушительные звуки «Валькирии» мать и дочь спустились по длинной изогнутой лестнице, вышли из дома, миновали черные с острыми зубцами устрашающие ворота и оказались на улице, где их ожидали Даймлер и шофер в ливрее. Они уехали с дядей Хью сначала на Капри, а затем, более прозаично, в Оксфордшир. В эмоциональном отношении Наоми пришлось нелегко, но в материальном плане она никогда не знала забот. Тот год в Холланд-парке, когда она делила квартиру с Элли, Джеральдин и Кейт, был всего лишь юношеским приключением. Как она теперь об этом вспоминала? Радостный эпизод перед тем, как началась ее карьера в модельном бизнесе, и череда мужчин с бархатными костюмами, с ботинками на платформе, с Астон Мартинами потянулась к ней с подарками. Поэтому для нее была ужасным шоком оказаться где-то в забытом богом Южном Лондоне, в убогой комнатке, которая выходила прямо на дорогу, и в которой слышно было, как какой-то рабочий звал то ли Вика, то ли Ника, а стекла окон дребезжали от проносящихся мимо грузовиков. Это было регрессом, жизнь на чемоданах, общая ванна. Прокрадываешься в коридор, тихонечко дергаешь дверь и обнаруживаешь, что она заперта. Это было падением. Ужин за кухонным столом, разнокалиберная посуда, Кейт, вскакивающая каждые несколько секунд с извинениями, чтобы достать из холодильника масло или снять с плиты дымящуюся кастрюлю. В Тутинге она чувствовала себя рыбой, вытащенной из воды. И вообще, что это за название? Тутинг. Это слово больше похоже на... Наоми лежала, утопая в подушках в унынии, и перебирала жалкие остатки своего образования в поисках термина «герундий», который, впрочем, так и не нашелся. Оно больше походило на существительное, образованное от глагола, как будто оно называет не место, а действие, причем действие это лучше не производить. Должно быть, она совершила какой-то грех, раз заслужила такую судьбу. Наверное, что-то с ней не так. Но что? «Ради Бога, дорогая», — умолял ее Алан, — «будь благоразумна». И именно это было особенно невыносимо. Так как всегда, насколько она могла судить, как ей это виделось, она была благоразумна. «Я ужасный человек», — произнесла она в качестве эксперимента. Но в действительности она считала, что ее совершенно не понимают, и от жалости к себе расплакалась, что обычно предваряло очередной приступ головной боли. Как Кейт могла выносить эту депрессивную обстановку столько лет? Как она могла существовать в этих крохотных помещениях? А выселенный в гостевую комнату Алекс, такой большой, сильный, красивый мальчик, как он терпел все это? Наоми, сама того не осознавая, вдыхала воздух маленькими глоточками, как будто его было ограниченное количество. Долгий сон с обрывочными сновидениями не принес отдохновения ни телу, ни душе. Она была расстроена, ее мышцы болели, суставы ныли. Один из котов Кейт, поскольку такова была его привычка и, как он дал понять, неотъемлемое право, свернулся клубком в ногах Наоми и с довольным мурлыканьем царапал пододеяльник, оставляя на нем грязные отпечатки. Она открыла глаза и почувствовала себя еще более несчастной при виде уродливого шкафа и мутного в крапинку зеркала на одной из его дверей. В этой двери был сломан замок, и она всегда стояла открытая нараспашку, добавляя еще одну каплю в чашу горе Наоми. Это была очень простая мужская спальня, не облагороженная женским прикосновением. Здесь спали каждые в свое время многочисленные Алексы Гарви. Забавный малыш, неряшливый школьник, незрелый юноша, крепкий молодой мужчина. Все, что оставлял после себя каждый из Алексов, футбольный мяч, бита, игрушечные машинки, маска для подводного плавания, ракетка для сквоша складывалась на шкаф в одну большую кучу. Распахнутая дверца шкафа открывала взору ряд рубашек и курток Алекса, неровные, как очередь на автобусной остановке. Когда Наоми пыталась освободить место для своих блузок, многочисленные вешалки, сопротивляясь, негодующе клацали. Куда бы ни взглянула Наоми, все удручало ее. И маленький, отделанный плиткой камин, с эмалированной железной решеткой, и узкие стеклянные двери, и допотопный, дряхлый, но крайне претенциозный балкончик. Наконец взгляд ее остановился на комоде, в котором посреди носков и трусов разместилась... Кейт умерла бы, если бы узнала, впечатляющее количество презервативов. При воспоминании об этом нечаянном открытии Наоми стало неловко. Ее можно было обвинить в том, что она навязывала свое присутствие или доставляла хлопоты, и, вероятно, у нее была куча недостатков. Но чрезмерным любопытством она никогда не страдала. Всей душой она стремилась покинуть этот дом, вернуться в зеленый Сент-Джонс-Вудс, где изящные дома, выкрашенные бледными пастельными красками, увитые гирляндами глицинии, безмятежно взирали на широкие солнечные аллеи из-за высоких каменных стен, где сияла медь дверных ручек, где кованые архитектурные детали были функциональны и значимы. Она тосковала по своей комнате, по своей жизни, по роскоши. Она встряхнула одеяло, пытаясь скинуть с кровати Пушкина или Петту. Она не могла их различить. Но это тупое животное лишь вытянуло лапу, выпустив кривые острые когти, и высокомерно зевнуло во всю свою розовую ребристую пасть. При том, что надеяться ей, по всей видимости, было не на что, Эта жалкая обстановка лишь усугубляла отчаяние Наоми. «Я не вижу выхода», — призналась она Элли во вчерашнем телефонном разговоре. «И здесь я всем мешаю, совершенно ни к чему ненужный мешающий». Все же Наоми была не настолько бесчувственна, чтобы не заметить сгущающейся, давящей на нее атмосферы. Она была не настолько глупа, чтобы не понять, что ее считают лишней. Конечно, ощущение ненужности было знакомо ей по детским годам. Как все нежеланные дети, она догадывалась, что ее рождения не ждали. И позднее, сначала на Капри, а потом в Котсвольде, она была лишь досадной помехой. Но Ирен и Хью, в отличие от Кейт и Алекса, к тому времени еще не прожили в компании друг друга два десятка лет, не выработали тайные ритуалы и секретный, понятный только им двоим язык, эту систему знаков, покашливаний, взглядов, незаметно исключающих ее из разговора. «Я бы пригласила тебя к себе», — сочувственно предложила Элли, «если бы не Кейт. Ты ведь знаешь ее? Она страшно расстроится, если ты вот так возьмешь и съедешь. Это будет смертельная обида. Она же у нас такая ранимая. Мы-то уж сколько раз обжигались. Но я вижу, что действую ей на нервы». «Ну да, конечно, эта противоречивость вполне в ее стиле. Но ведь в любом случае это ненадолго, так ведь, подруга? Все постепенно устроится, вот увидишь». «Надеюсь», — уныло ответила Наоми. «Но что устроится? Как?» Она не видела выхода. Она больше не верила в счастливое разрешение ситуации. Сначала она предполагала, что Алан приедет за ней. Возможно, не сразу, но через день-другой он должен был появиться. И тогда она сдалась бы на его уговоры и вернулась бы к нему на определенных условиях. И у нее еще оставалось бы время, чтобы подготовиться к давно обещанной поездке на Барбадос. Ее решение расстаться с ним окончательно и навсегда было искренним, но скоро палительным и необдуманным. В доме на Лакспер-Роуд у нее было предостаточно свободного времени на то, чтобы все взвесить и пожалеть о содеянном. Она раскаивалась в своей поспешности, в словах, сказанных при отъезде. В частности, ее раскаяние было особенно сильным, когда в банке ей сказали, что ее счет закрыт.